Весьма любопытный, надо отметить, календарик. В том, какой сегодня на дворе день, помогают разобраться жирные черные крестики, которыми бывший обитатель этих хором зачеркивал прожитые дни. Прям как солдат-срочник, изнывающий по дембелю. Так вот, перечеркнутые числа позавчера как закончились. Новые цифры во главе с красной единицей. Можно догадаться, что день высадки непременно станет воскресеньем, ждут своего часа в подвале длинного, как плавание через океан, листа. А между старыми и новыми числами, между зачеркнутыми и нетронутыми, в большом количестве заготовлены пустые клетки. И две пустышки уже перечеркнуты. Ага, следует так понимать, идет второй день увлекательного плавания в нулевом году. Мы окунулись, согласно гедонистскому времяисчислению, в безвременье, где нет ни дней недели, ни чисел месяца. Какой-то неправильный подход, дорогие товарищи. Вы не находите? И нам придется ждать нового временного цикла до тех пор, пока гедонисты не соизволят высадиться на Грамотале? А ежели мы не согласны? И еще один предмет удостоился быть вывешенным на стену. Карта под стеклом. Старинная, если, конечно, неумелая подделка под старину. Бумага в трещинах и разрывах, с одного угла обгорелая. Нарисован на ней материк незнакомых очертаний, а вокруг вовсю резвятся намалеванные звери самого что ни на есть фантастического пошиба. Целый зоосад невиданных тварей. Иные тесно сплетены, иные заслоняют друг дружку, рычат, грызутся, бодаются. Зверюшки все больше незнакомые, разве что вон дракон или козел, правда, с заячьим хвостом. А вот дальше пошла такая жуткая помесь всех со всеми, что невольно закрадывается подозрение. Уж не карта ли острова доктора Моро висит тут на видном месте? Ну, а если серьезно? Ну, если серьезно, то наверняка неведомый топограф фантастическими гибридами аллегорически обозначал течение ветра, впадины, мели, а также рельеф, ландшафты и прочее. Похоже, по-другому обозначать необученный. Да. Чтоб прочесть такую карту, поди мало быть просто топографом и в придачу зоологом. Еще надо знать вивисекцию и разбираться в древней мифологии, не пойми какой страны. Карта, как и шпага фамильная, небось реликвия, что-то вроде от прадеда к деду, от потомственного моряка к продолжателю династической традиции. Каюта, а дедукция, завешенная мистером Холмсом, подсказывает, что перед нами капитанское обиталище располагало двумя дверьми. Та, что напротив кровати, несомненно, вводит в коридор, а куда ведет вторая, которая значительно уже и ниже первой, ну, Сварог, в общем, тоже догадался. За спиной наглянулся иллюминатор, открывший графскому взору полную морскую лепоту, усладу для мариниста. Бледно-зеленая океанская равнина, покрытая кружевами барашков, не ходила ходуном, не обдавала девятыми валами, а размеренно перекатывалась невысокими горбами. Впору самому хватать пастельные карандаши и запечатлевать бугры морские. Стоять! Из какой такой шкатулки выскочили эти бугры? В высшей степени не случайные. Ну да, как же, как же. Не ходи на бугры морские. Не кстати или, наоборот, кстати, пришли на ум слова, вернее, бредни юродивого, которого они в складе повстречали на пути в город Митрак. Так, Шаур здесь. Вон он поблескивает на прикроватной тумбочке. А за его рукоятью багровеет рубин. Бумага Ваграна где? А в кармане. Значит, что? Значит, вокруг свои? Сврок соорудил себе утренний набор джентльмена, кофе и сигарету. «Вполне допустимо», — поправился граф, — «не утренний, а дневной». Кстати, проникающего в иллюминатор света хватало и без гидернийского светильного чуда. «Что, уже день?» «Интересно, сколько ж он провалялся в забытии?» Судя по отсутствию грохота тонущего континента и дымов снаружи, корабль отдалился от опасного берега на изрядное расстояние. Теперь бы выяснить, на какое. И куда это мы направляемся? Скорость, судя по всему, не очень большая. Но выяснять ничего не хотелось. Тело окутывало ласковая истома, душу — спокойствие и умиротворенность, а разум — абсолютный пофигизм. После, все после. А вот фонарик можно было и затемнить. Это просто кому-то лень было морочиться с залезанием на стул и с кручением рычажков. Ну, понятно, кому именно лень. Вон, знакомая одежда брошена на кресло. Сврок, попивая кофеек, свесил ноги с постели с той стороны, где к кровати притулилась тумбочка. На тумбочке, помимо шалура, рубина и карты, лежала раскрытая тетрадь. Ее, а не оружие, взял в руки сварок и положил на колени. А на место тетрадочки определил кофейное блюдце, превращенное в пепельницу. Мягкая, явно дорогая кожа переплета, ласково и приятно, как холеный кошак, терлась о ладони. Да и бумага на тетрадь ушла не из дешевых, не из макулатурной переработки. Белее белого, с хрустом перелистывающееся. Одно удовольствие на такой писать. Бегло просмотрев записи, сделанные образцовым, как шеренги прусских солдат, почерком, Сворок уяснил, что он держит в руках. Не судовой журнал, как он сперва подумал, личный дневник капитана, пардон, шторм-капитана Ксенга. Наверное, мастер Ксенг открыл для себя истину, что он живет в судьбоносное время великих перемен-переломов, и потому не может не оставить потомству будущим Ксенгам увлекательного рассказа о последних днях одной великой эпохи и первых днях эпохи еще более великой. Сварог раскрыл тетрадь на последней записи. «Сегодняшний день вновь наполнил меня небывалой гордостью за свою страну. Прими, Тарос, мою благодарность за то, что мне выпал счастливый жребий стать по праву рождения подданным великой Гидернии. Однако не в первый раз я задаю себе вопрос, одно ли везение тому причиной, и все больше склоняюсь к тому, что не одно. Сегодняшний день снова навел меня на размышления о теории астроморфизма. Отбор вершится на небесах. Там выносят приговор, кому быть, кому не быть. Решают, глядя на дела отцов и матерей. Мы зарабатываем для своих детей право быть гидернийцами. Дети достойных родителей, получающие их кровь. Дети, которых ждет воспитание в добродетельных семьях, где живет подлинный гидернийский дух, они и только они допускаются быть рожденными. Мертворожденные младенцы, дети, которым суждено прожить недолго, вот отбраковка в этом отборе. А также рожденные больными, уродами, умственно неполноценными. Думаю, это специальная кара за особо тяжкие прегрешения родителей. То есть те, кого справедливо и мудро 230 лет назад повелел вывозить на глубины и топить вместе с щенками, кошками и прочей мусорной грязью своим указом король Инруан.